Глава 30. Мэри Джейн подкрасила губы вишневой помадой и бросила последний взгляд в зеркало. Белая рубашка из мягкого хлопка, черная кожаная юбка-карандаш до колен с небольшим разрезом и туфли-лодочки на комфортном каблуке. Уже перед выходом из дома собрала волосы в небрежный пучок, убрала с глаз прядку челки и села в машину. Дорога до дома мистера Рамзи заняла около 50 минут вместо привычных 30. А все из-за многочисленных патрульных машин и военных с оружием, наводнивших улицы. ОМДЖ до сих пор не укладывалось в голове, что произошло нечто настолько глобальное и необъяснимое. Для таких же обычных людей, как она, все случилось за одно утро. Но на самом деле все эти процессы длились не один год, и Кристиан Эшберн подбирался к власти аккуратно и выверенно, точно затаившийся в засаде хищник. Хотелось бы сказать, что смена власти прошла бескровно, но это было не так. Лидеры многих стран были жестоко убиты, как их семьи и приближенные. В один и тот же день не проснулись многочисленные главы покатившихся семей мира, а те, что остались, поклялись в верности Кристиану Эшберну, который, казалось, был одновременно везде и нигде. В жизни МДЖ особых перемен не случилось, но это пока. Рит Рамзи был полон решимости найти Торквиз и помешать Кристиану Эшберну. Как он планировал все это провернуть и на что надеялся, Мэри Джейн не знала, но явно не только лишь на силы своей помощницы. 2 дня назад он сообщил, что вскоре не отправится на поиски Торквиса, но к их скромной команде присоединится один надежный человек, которого профессор хорошо знал и за которого мог поручиться. Мэри Джейн припарковала Фиат у дома мистера Рамзи, схватила с заднего сиденья папку с копиями документов о семье Макфи, которые она так старательно искала в архиве, и бросила взгляд на злосчастную толстовку Леджера. Следовало либо избавиться от вещи, либо хотя бы постирать. Но МДЖ не признавалась даже себе самой, что тонкий, теперь едва уловимый аромат имбиря и апельсина словно колдовал ее. Он стал то ли напоминанием о прошлом, то ли символом ее решимости покончить с этим старым прошлым. «Доброе утро!» – громко поздоровалась МДЖ, прикрывая за собой дверь. Профессор произнес что-то не очень разборчивое, а она, склонив голову к папке и открыв ее, поднялась на ходу просматривать документы. «Я, кажется, кое-что нашла», — сообщила она, заходя в гостиную. «Вот тут...» Папка выпала из ее рук, с громким шлепком приземлившись на паркет. На привычном МДЖ темно-коричневом диване сидел Нейт Джеймисон. Темные волосы коротко обриты, ни намека на щетину, черная футболка и черные джинсы. И разноцветные глаза, от одного вида которых Мэри Джейн едва не рухнула без чувств. «МДЖ, ты чуть припозднилась!» — бодро воскликнул Рит Рамзи. «Я хотел предупредить тебя о новом члене нашей команды, но он приехал раньше тебя». «Мэри Джейн наверняка задержали постовые. Я прав?» Нейт спокойно спросил, но цепкого взгляда так и не отвел. Он словно схватил МДЖ за сердце и сжал, впившись в мякоть острыми ногтями. Она и сама не знала, откуда взяла сила поднять голову и посмотреть прямо ему в глаза. «Верно, дорога теперь занимает в 2 раза больше времени». Ей не понравился собственный голос. Пусть едва заметно, но он дрожал и звучал не очень-то уверенно. Она напомнила себе, что ей нечего стыдиться. Она не предавала Нейта, и пусть он считает иначе, но она-то знает правду. «Всем привет!» Мэри Джейн на несколько мгновений зажмурилась на белых точек перед глазами. Этого еще не хватало. Из-за ее спины вышел Леджер Бёрнс и встал рядом, сунув ладони в передние карманы темно-синих джинсов. Аромат цитруса, терпкого имбиря и крепких сигарет окутали Джейн с головы до ног, словно намереваясь удушить на месте. «Наша команда в сборе!» — потер руки Рит Рамзи, а МДЖ медленно повернула голову, сталкиваясь со взглядом голубых глаз Леджера. В них она не заметила ни намека на беспокойство, а ведь ему стоило волноваться, что она расскажет на эту правду. Да, он может и не поверить ей, но засомневаться в честности друга просто обязан. Однако, как бы то ни было, а Бёрнс будто бы тепло улыбнулся ей уголком губ и тихо произнес, едва заметно кивая. «Джейн?» «Нейт поведал мне, что вы знакомы, а это существенно упрощает дело», — радовался тем временем профессор. «Слаженная команда — это уже половина успеха». «Я не очень понимаю», — кашлянув, хрипло произнесла Мэри Джейн, отворачиваясь от Леджера. «Почему? Почему они?» «Нейт один из моих лучших студентов за всю историю преподавания», — пояснил профессор, глядя на свою помощницу с легким удивлением. «А его друзья, мистер Бёрнс и мистер Гринт, будут оказывать нам, так сказать, услуги охраны». Мэри Джейн казалось, что она попала в какую-то побочную ветку реальности. Растерянно оглянувшись, Она увидела замершего в проходе крепкого, но приземистого парня с густой рыжей бородой. Должно быть, это тот самый мистер Гринт. Резко вернув взгляд к центру гостиной, Мэри Джейн сжала кулаки и выдохнула. «Вы уверены, что можете доверять этим людям?» Не глядя ни на кого конкретно, выдавила она. Смех Нейта больно ударил по ушам. «Я на своем опыте убедился, что доверять никому нельзя, кроме самого себя», — ровным тоном произнес он. «Но мы с мистером Рамзи давние друзья, проверенные временем. И когда ему понадобилась помощь, я с удовольствием согласился посодействовать. Мои знания, связи моей невесты и наше желание разобраться с тем, что происходит сейчас во всем мире, наверняка ему пригодятся. Ледж и Эд отлично справятся с вопросами нашей безопасности во время экспедиции. За них я ручаюсь головой. Ну а ты, Мэри Джейн?» – спросил он, пристально вглядываясь в ее глаза цвета гречишного меда, при одной мысли о котором ему теперь всегда становилось горько. «Ты тоже не поддерживаешь нынешнего правителя мира? Недовольных им все больше». Акции протеста и волнения захватили едва ли не каждую страну. «Ненавижу политику», – встрял вдруг Леджер, продолжая торчать рядом с МДжей. И отчего-то его короткий комментарий немного разрядил обстановку. Она вновь повернулась к нему, удивляясь дружелюбному взгляду. «Ему нельзя доверять, он способен на чудовищные поступки», – подумала она в смятении. В эту секунду она возненавидела сама себя за то, что носила его толстовку. Стало противно и горько. «Лучше замерзнуть и слечь с воспалением легких, чем надеть эту вещь». «Я не понимаю, что именно произошло, но хочу разобраться», — наконец ответила она, задирая подбородок выше. «Если кто-то решил, что сможет поработить мир и притворить в жизнь слова из древнего пророчества, то, мне кажется, его точно стоит остановить». «Умалишенную власти — не самая благоприятная ситуация для обывателей», — протянул Нейт и улыбнулся. Но улыбка вышла ледяной и неприятной. Однако на миг МДжей показалось, что за ней он прячет собственную боль. Ее сердце жалобно сжалось, но она заставила себя дышать размеренно и не поддаваться панике. Профессор Рамзи предложил гостям осмотреть дом, но Нейт и так отлично знал расположение комнат, ведь бывал здесь не раз в бытность студентом. МДжей, являясь помощницей профессора, тоже была знакома с обстановкой, и потому в какой-то момент они остались в гостиной вдвоем. Она быстро подняла папку и принялась аккуратно складывать листы, должно быть, следуя определенному порядку. Нейт понял, что сдерживаться в ее присутствии выше его сил. Он подошел к ней со спины и остановился всего в шаге от нее. Его взгляд скользил по открытой шее, по фигуре с соблазнительными изгибами. Его тянуло подойти еще ближе, прижаться к ее спине грудью и устроить ладони на бедрах, и задрать к черту эту ее юбку. МДжей пыталась сделать вид, что поглощена бумагами, но он заметил, как сбилось ее дыхание и как дрогнули тонкие пальцы. «Думаю, мы оба не ожидали, что окажемся в такой ситуации», — негромко произнес он, чуть склонившись к ее уху. «Может быть, хочешь извиниться?» Мэри Джейн расправила плечи и медленно повернулась к нему лицом. Нейта словно бросили в пылающий костер, так жарко вдруг сделалось внутри. Слишком уж близко он к ней подошел, не нужно было. Оказалось, что держать себя в руках ему стоило слишком больших усилий. Нейт скользил взглядом по ее губам, по теплым карим глазам и крошечным веснушкам. Ему ужасно нравилось в ней все. От этого на душе стало еще более погано. «Мне жаль, Нейт», — наконец произнесла МДжей, и ему показалось, что глаза ее стали еще больше и наполнились слезами. Он криво усмехнулся и спрятал ладони в карманы джинсов, иначе наверняка наделал бы глупостей. «И долго ты с ним встречалась после этого? Или ты по-прежнему с ним?» «После того вечера я больше его не видела». В груди Нейта словно что-то взорвалось от этих ее слов. Стало так невыносимо, что хотелось заорать во всю глотку и встряхнуть ее со всей силы. Зачем она так поступила? Что тот урод мог дать ей такого, что не давал Нейт? А разве стоила ночь с ним того волшебства, что случилось между ними? Неужели она так непроходимо глупа? Нет, что-то никак не сходилось. Пазл не складывался. Но Нейт видел их собственными глазами. Сам стал свидетелем ее предательства. «А ты, значит, женишься?» — тихо спросил МДжей, отводя взгляд. Должно быть, вспомнила его слова о невесте. «Я рада, что у тебя все хорошо». Хотелось грубо оборвать ее и велеть не лезть в его личную жизнь, но язык не повернулся. В душе шла отчаянная борьба. Его разрывало на части в эти самые секунды. Его израненная, почти уничтоженная любовь к ней словно обрела физическую форму и молила его дать им еще один шанс. Но черные обиды и задетая гордость вопили о том, чтобы он не смел больше связываться с этой девушкой. Ангел и демон на его плечах. Но сам Нейт ангелом уж точно не был. «Да, у меня скоро свадьба», — процедил он сквозь зубы и отошел к окну. MJ грустно улыбнулась, и по телу Нейта пошла дрожь. Красивая. Какая же она красивая даже с печальными глазами, даже на грани слез. Даже после жестокого предательства он ужаснулся своим чувством. Нет, только не это. Только не влезать в это снова. Нейт достал из кармана привычную пачку Данхила и пошел в коридор, а затем и на выход. Нужно было покурить на свежем воздухе и немного прийти в себя. Леджер торопливо вернулся в гостиную, оставив Эда и Рамзи в котельной в подвале дома старика. Профессор решил провести слишком уж подробную экскурсию, а Леджер в этом не нуждался. Он нуждался в Джейн, она все это время была в гостиной с Нейтом. Однако, когда он вошел в комнату, друга там уже не было. А вот MJ нервно теребила рукава рубашки, вглядываясь в пейзаж за окном. «Джейн!» – позвал Леджер, и она тут же вздрогнула. Он увидел ее глаза, она едва сдерживала слезы. Значит, какой-то разговор с Нейтом у них все же состоялся. «Он тебя обидел?» – спросил он, за пару шагов преодолев расстояние между ними. MJ сначала посмотрела на него с недоумением, а затем сдавленно произнесла. «Это ты обидел меня, Леджер, а Нейт ненавидит меня за то, что сделал ты». Ее взгляд из печального вдруг стал гневным. «Боишься, что я расскажу ему правду?» Бёрнс покачал головой и оперся бедром о подоконник. «Не боюсь, просто в данный момент это правда, лишь все усложнит». «И я должна тебя послушать и держать рот на замке?» «Джейн, у нас сейчас несколько иные проблемы, не находишь? Сумасшедший фанатик захватил власть. Мир рушится на наших глазах. Как по мне, вспоминать прошлое – не самая здравая идея». «Ты здравой идеи – нечто несовместимое», – фыркнула она. «Не спорю». Едва заметно улыбнулся Ледж. Ему нравилось все, что сейчас происходило между ними, потому что это было уже больше, чем изматывающее ничего. И пусть она злилась на него, пусть цедила слова с недовольством, но она рядом, и осознание этого уже делало Леджера счастливым. А тем временем MJ немного пришла в себя и спросила. «Каким образом ты стал телохранителем? Ты ведь учился на экономиста». Сердце Леджера сделало сальто. Как он и думал, Джейн – самая удивительная девушка. После того, что случилось, она хоть и с неохотой, но говорит с ним. И он отчего-то не чувствует ненависти с ее стороны. Злость – да, вполне. Но если ненавидишь кого-то, то даже рядом стоять с ним не захочешь. А Джейн по-прежнему в паре шагов от него. Не сбежала на другой конец гостиной. «Я изначально был уверен, что костюм не мое», – попытался пошутить он. Но Джейн лишь в недоумении приподняла бровь. «Не все созданы для офисной работы, а ей вовсе всегда был немного раздолбаем». «Немного?» – хмыкнула Джейн, и Леджер придвинулся к ней еще на полшага. «Думаешь, все куда хуже?» «Откуда мне знать? Ты со мной не общался». Джейн поправила юбку, хотя с ней так все было в порядке, и отошла к столу. Бёрнс невольно опустил взгляд на ее бедра, обтянутые черной тканью, и тяжело сглотнул. А MJ вдруг серьезно добавила. «Предлагаю продолжать в том же духе». «Нет, Джейн», – не менее серьезно ответил он. «Как раньше уже не будет».